Сильвер Лейк. Старая Сильвер Лейк. Привычная по временной петле вредная ведьма, сутулая и морщинистая. «Ты? Проклятие, что ты творишь?» – завопила молодая ведьма. Старая Сильвер Лейк не ответила. Она медленно обходила барьер, простукивая посохом, укрепляя оберег. Ведьма была смертельно серьёзна. Ни каркающего смеха, ни подначек. Видеть серьёзную Сильвер Лейк было даже как-то противоестественно. «Ты что, не знаешь, кто я?» Возмутилась молодая Сильвер Лейк. «Я — это ты! Из будущего! Мальчишка ведь уже рассказал тебе, так ведь?» «Если ты — это я, то ты знаешь, что было последний раз, когда мы создали копию и позволили ей делать, что захочет». Спокойно ответила старая Сильвер Лейк, не отрываясь от работы, даже не глядя на свою молодую версию. Молодая Сильвер Лейк подавилась заготовленными словами. «Вот именно!» — продолжила старая ведьма. «Рано или поздно ты пришла бы за мной. Мой дом, мои связи, моя жизнь, тебе всё это нужно, и ты явно сильнее меня. Другого шанса устранить угрозу может не выпасть. Неблагодарная сокшая сука!» Выкрикнула молодая Сильвер Лейк, серый охотник вцепился ей клыками в руку, впрыскивая подавляющий плетение яд, но ведьма тут же отсекла пострадавшую конечность режущим заклятием. Её регенерация тут же принялась отращивать новую. «Мне следовало сразу убить тебя!» «Вероятно». Пожала плечами старая. Зорин ещё раз посмотрел на двух ведьм и решил, что тут без него разберутся. Туман Джернак редел. Вероятно, их заком сражение подошло к концу. «Пора». Он прыгнул в воздух, его защитный куб послушно устремился следом и активировал заклинание скоростного полёта, направляясь к провалу. Культисты ещё сражались, но явно были на грани и не ожидали прибытия нового врага. Оставив защиту на механизм, Зорин прошёл со смертоносной косой, буквально выкашивая заговорщиков секущими чарами. Одновременно он восстановил контроль над крохой, а атаки гигантского голема стали куда точнее своевременней. Он в считанные секунды переломил ход битвы, перепуганные культисты разбегались, игнорируя окрики и угрозы предводителей. Как он и думал, его ход не остался без ответа. Высоко в небе огонь выругался и оторвался от ангела, разворачиваясь к провалу. Это тут же стоило ему глубокой царапины на боку, но дракон даже не поморщился. Неподалёку от устроенного Зорином побоища полыхнул мощный выброс маны, обрушив целый квартал, и из руин взмыл чёрный скелет на полной скорости, рванувшийся к парню. Зорин спешно просканировал обрушенный сектор и вздохнул с облегчением. Ксвим, Дэймин и Аланик изрядно пострадали, но были живы. Куратор был без сознания, Дэймин тяжело ранен, но жрец уже занимался его раной. Они выживут, должны. Не время отвлекаться. Аганик, Ватач и Чил летят сюда, но Лич будет здесь первым. Зорин грустно посмотрел на возвышающегося рядом кроху. Ты был молодцом, малыш. И, разумеется, конструкт не ответил. Голем молча развернулся навстречу летящему Личу и приглашающе раскинул руки. Справедливости ради, Ватач и Чил сразу понял, что что-то не так, и попытался свернуть. Бесполезно. Туловище голема раскрылось, как железный цветок, открывая сложный магический контур вокруг стеклянного цилиндра, в котором уже пробудилась хризантема-душеловка, почуявшая новую добычу. В обычных условиях хищный цветок не смог бы угрожать древнему личу, тем более на расстоянии, но встроенный магический контур был не только тюрьмой, ещё усилителем и фокусирующей линзой. Кроха направил туда все оставшиеся запасы энергии, но даже так не мог выдернуть душу Кватач Ичила из сосуда. Впрочем, Зорин на это и не рассчитывал. Главное, цветок обездвижил Лича, как когда-то Зака и Зорина. Попав под мощнейшую духовную атаку, Кватач Ичил потерял контроль над заклятием полёта и врезался в соседнее здание, бессильно отвалившись на мостовую. Усиленный магией металлический скелет выдержал, но ненадолго потерял подвижность. Защитный куб позади Зорина поднялся и перестроился в кольцо. Камера замедленного времени в свёрнутом пространстве артефакта отключилась, отпуская заклятие огня на волю. Кватач Ичил с видимым трудом поднимался на ноги, преодолевая атаку цветка силой воли, и как раз успел поднять голову, чтобы увидеть гигантский сияющий всеми цветами фаербол, не уступающий артиллерийским заклятиям. Будь у него хоть на пару секунд больше, Лич переборол бы хищный цветок, отпрыгнул, телепортировался, закрылся щитами. Но у него не было этих секунд. За миг до контакта огонь в пустых глазницах погас, скелет стал оседать на мостовую. Кватач Ичил предпочёл отступить в филактерию сам, по своей воле. Драконе заклятие ударило, всё потонуло в раскалённой белизне. Увы, для крохи всё было кончено. Его туловище закрылось обратно, чтобы хризантема не атаковала кого-нибудь ещё, и голем замер, исчерпав запасы маны. «Презренный ворюга!» выкрикнул приближающийся огонь, ангел висел у него на хвосте. «Неужто твой вид не способен сделать хоть что-то своё?» «О чем это он? Это драконы тащат свои сокровищницы, созданные другими». И Зорин что-то не помнил ни одного дракона, собравшего поезд или винтовку. Он промолчал, телепортировавшись к эпицентру и разогнав дым порывом ветра. Небольшой кратер, раскаленная земля и невредимая имперская корона. Божественные артефакты могли пережить и не такое. Зорин сформировал силовой щуп и притянул реликвию, поначалу не решаясь взять ее в руки, но корона оказалась холодной. Он покосился в сторону, где Зак и Джарнак мерились взглядами. Пока он разбирался схватать Ичлом, туман Джарнака окончательно рассеялся. Хорошо, хоть напарник удержал красного, не позволив помочь Личу. Оба выглядели ужасно. Зак хромал, все его лицо было залито кровью рассечённого лба. Похоже, туман Джарнака уравнивал шансы. Едва ли Юрис смог бы так отделать Зака в честном бою. Сам Джарнак тяжело дышал, словно пробежал изрядную дистанцию, и его знаменитая мантия была вся иссечена, но ни ран, ни ссадин не было видно. Вероятно, регенерация, как у Сильверлейк, может не настолько сильная, раз уж ведьма взяла неуязвимость, а красный этот свой туман, но тем не менее. Зорин нахально улыбнулся Джарнаку, крутанув корону на пальце. «Как будто это что-то меняет!» Выплюнул красный. Он ни на миг не отводил взгляд от Зака, но явно заметил жест Зорина. Его тон противоречил словам, похоже, на самом деле меняло. «Ещё ничего не кончено! Все равно корона сейчас для тебя бесполезна!» Зорин не успел ответить, пришлось уворачиваться от заклятия прилетевшего Аганя. Хорошо, хоть перевертыши и полицейские успели забрать детей, можно было за них не беспокоиться. «Из всех вас ты мне особенно не нравишься!» Громыхнул дракон, резанув синим лучом и едва не обезглавив Зорина. «Скользкий слабак, полагающийся на грязные трюки!» «Кто бы говорил?» — отозвался Зориан. «Ты сотрудничал с Сильверлейк!» В ответ дракон выбросил вперед ладонь, размазав все вокруг ударом силы. К счастью, Зорин успел телепортироваться на крышу соседнего здания. Он раздраженно цокнул языком. Он мог некоторое время сдерживать дракона, но это субоптимально. У него просто нет огневой мощи, чтобы бодаться с Аганем. Зорин прикинул варианты. Может быть, сейчас? Присутствие Аганя весьма нежелательно, но если придется, может и выйти. Ведь дракон дерется не только с ним, но и с ангелом. «Ангел», — телепатически передал Зориан. «Каковы у вас шансы победить и отогнать дракона?» «В одиночку», — правильно понял небожитель. 50 на 50. А задержать его на пару часов? 50 на 50. Ладушки, пробормотал Зориан. Шансы его не устраивали. Он посмотрел на имперскую корону в руке и вдруг вспомнил разговор с Сильверлейк. Почему Огонь вообще сражается с ними? Да, он заклятый враг королевства, и без сомнения с радостью сжёг бы Сиорию, будь его воля, но не бесплатно же он присоединился к Джарнаку. Ему что-то обещали, что-то достаточно ценное, чтобы сподвигнуть его к действию. «Ценнее божественного артефакта? Стоит проверить. Ангел, ловите!» Зорин швырнул корону в небо, ускоряя телекинезом. «Она для меня бесполезна», — неодобрительно заметил ангел, но поймал реликвию одной из ветвей. «Есть идея. Пожалуйста, подыграйте». Зорин повернулся к дракону, отбивавшемуся от небесного древа. «Дракон!» — заорал он. «Я отдал ангелу имперскую корону!» «Какая нахер разница?» Рявкнул Огонь. «Он не сможет ей воспользоваться!» «Но ты сможешь!» Крикнул Зориан. «Если ты улетишь, ангел пообещает отдать ее в конце дня. Божественный артефакт, увеличивающий резерв. Другого такого нет!» Огонь вдруг замер и немного отлетел от ангела. Тот завис в воздухе, не нападая. «Огонь, даже не думай!» Яростно заорал Джарнак. «Ты знаешь, что будет! Хватач Ичел этого так не оставит! Я тоже! А ты не получишь ничего из обещанного!» Но дракон не слушал, его горящие алчностью глаза пристально изучали Зориана. «Имперская сфера у тебя, верно? Та, что с дворцом внутри?» Внезапно спросил Огонь, и, не дожидаясь ответа, предложил. «Добавь её, я оставлю тебя и этот город в покое!» «Огонь, сукин ты сын!» — прорычал Джарнак. «Договорились», — не раздумывая ответил Зориан. «Имперскую сферу было жалко, но сейчас важно избавиться от дракона. А потом можно попробовать ее вернуть». Он достал сферу и бросил в небо, ускоряя как и корону. Ангел легко поймал ее ветвями. «От имени небес я даю слово, что если ты покинешь город и не вернешься 24 часа, то я передам тебе эти доверенные мне божественные артефакты. Да будет моя жизнь и мой ранг тому порукой». «Хм!» — одобрительно протянул Огань. «Я не поверил бы кому другому, но ангел не станет врать! Я согласен!» И дракон и маг просто развернулся в сторону северных лесов и улетел. Ангел, казалось, поколебался, словно желая что-то сказать, но молча последовал за драконом. Пришедший в неистовство Джарнак отчаянно безрассудно атаковал Зака, тяжело с надрывом дыша. Зурян тоже глубоко вдохнул. «Вот он шанс! Другого такого не будет!» Его разом слился с симулякрумами. Сеть глифов по всему городу ожила, позволяя дотянуться до любой точки Сиории. Приведенные в город Аранея вливались в паутину его мыслей. Короткий телепорт, и он оказался перед Заком и Джарнаком, и, раскинув руки, бросился на них.